Всю старую басманную пробежал Алексашка, начало сводить ноги. Больше уже не оглядывался, слышал, все ближе за спиной топали сапожищи, со свистом дышал Данила. Ну, конец. «Караул!» — пискливо закричал Алексашка. В это время из параулка на разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. Два коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел: «Стой!» Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала. Алексашка отдыхивался, сидя на запятках. Надо было уехать как можно дальше от этого места. За Покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа, с длинными кудрями, но лицо бритое. «Франц Лефорт», — ответила голова. Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в немецкой слободе. Колеса шуршали по песку, приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки. — Мать честная! Вот живут чисто! — подумал Алексашка, вертя головой сзади кареты. В глазах заребили огоньки. Проехали мимо четырехугольного пруда, по краям его стояли круглые деревца в зеленых катках, и между ними горели плошки, освещая несколько лодок, где, задрав верхние юбки, чтобы не мять их, сидели женщины с голыми по локоть руками, с открытой грудью, в шляпах с перьями, смеялись и пели. Здесь же, под ветряной мельницей, у освещенной двери аустерии, или по-нашему кабака, плясали, сцепившись парами, девки с мужиками. Повсюду ходили мушкетеры, в Кремле суровые и молчаливые, здесь, в расстегнутых кафтанах, без оружия, под руку друг с другом, распевали песни, хохотали, без злобы, мирно. Все было мирное здесь, приветливое, будто и не на земле, глаза впору протереть.